Из Соловков в Финляндию. Из очерков о Соловках. В конце июня сего года в Финляндию прибыло из северного лагеря особого назначения 5 человек, 4 бывших офицера и один солдат, совершивший почти легендарный, длившийся 35 суток, путь из Кеми к финской границе. Бежавшие некоторое время находились до выяснения их личности под стражей. Вчера трое из них, бывший лейб-драгун Б, бывший казачий офицер М и солдат С, впервые за много лет очутились на свободе. В русском клубе, кстати, совсем недавно открытом усилиями общества «Русская колония в Финляндии» и особого комитета по делам русских в Финляндии, меня познакомили с бежавшими. Вот что рассказал мне господин М. Последнее время мы находились в Кемском концентрационном лагере. Кем – это филиал Соловков. Расположен этот лагерь на Поповом острове, в верстах в 50 от Соловков. Жили мы в бараках, выстроенных еще англичанами. С лесом остров соединялся железной дорогой. Мысль о побеге волновала нас давно. 18 мая нас послали в лес собирать метелки для лагеря. Охрана – 2 красноармейца с винтовками, а нас – 5 человек. Решили в этот день попытаться бежать. Утром, часов около 8, представился к тому благоприятный момент. Б поднял воротник, это был условный знак. Мы сзади набросились на нашу охрану, отобрали винтовки. Один из стражников вздумал сопротивляться, я ударил его штыком. Мы погнали наших пленников впереди себя, на запад, по направлению к Финляндии. Прошли верст 12, отпустили одного. Если он и нашел дорогу обратно, то, вероятно, очень нескоро. Местность страшно дикая. Другого вели еще с час, затем мы его отпустили с миром, показав ему идти в противоположную сторону. К огромному для нас счастью, у нас был компас. Его долгое время берег один из наших спутников в куске мыла. Двигались с большим трудом. Местность болотистая, вода часто до колен, непроходимые леса. Порой мы окончательно выбивались из сил, хотелось лечь в воду, заснуть, умереть. Но Б, он у нас был диктатором, его беспрекословно слушались, приказывал идти, и мы шли. Где, в скольких верстах была Финляндия? Никто не знал наверняка. Один говорил в 300 верстах, другие в 500. Мы шли на запад по компасу. Благодаря компасу же узнавали более-менее, который сейчас час. Было у нас и нечто вроде дневника, в самом узком его смысле. Б вел счет дня, занося их в свое Евангелие. Записал он 33 дня, а оказалось, что шли мы 35 дней. Уж по одному этому можно судить, что это были за дни. Внимательно осмотрев весь ближайший район леса и болота, мы на несколько минут заходили в редкие избы карел. Это необходимо было для закупки хотя бы ломтя хлеба. Деньги у нас, к счастью, были, удалось скопить. Часто мы делали большой круг, только бы обойти какой-нибудь хутор, казавшийся нам подозрительным в смысле присутствия там чекистов, а именно воднена вся местность. Даже буквально падая от голода или усталости, мы заходили далеко не в каждую, изредка встречавшуюся на пути избу. Приходилось несколько часов, а порой дней вести наблюдение за ней, присматриваться, прислушиваться, нет ли засады. Население, правда, нам сочувствовало, но оно запугано администрацией северного лагеря особого назначения. Карелы широко оповещены, что, во-первых, за помощь хлебом или приютом бежавшим виновный 10 лет проведет в Соловках, а во-вторых, за задержание беглеца обещалось крупное вознаграждение натурой – мукой. Много страданий причиняли нам полчища комаров. Мы распухали, как от водянки. Несмотря на лето, стояли все время, в особенности по утрам и ночью, сильные холода, морозы, несколько раз выпадал снег. Однажды нас настигла метель, окончательно выбившая нас из сил. Я настолько отморозил себе ноги, что с пальцев слезли ногти. В общем, нам везло. Иногда все мы невольно думали о чуде. Так набрели мы как-то на полуразрушенную избу. Давно уже, видимо, здесь живой души не было. Ни одного следа, а к следам мы внимательно приглядывались. Галлюцинируя от голода, обошли мы избу, заглянули осторожно внутрь. Пусто. И вдруг у забора нечто высокое, черное, похожее на гриб. Заглянули под гриб, а там 100 хлебов. Круглые, с отверстием посередине, висят под навесом. Так и не поняли. Не то тут какой склад для советских постов был, не то для сенокоса заготовили карелы. Во время разлива из избы не выбраться. С такой жадностью набросились мы на хлеб. Путешествие, может быть, не продолжалось бы столько дней, если бы ежедневно не приходилось обходить непроходимые болота, леса, реки. Вода до колена идти можно, выше трудно. Попадались речки без броду. В одной речонке, но с сильнейшим течением, мы чуть было не утонули. Конечно, все эти трудности были пустяком по сравнению с опасением попасть в чекистские объятия. Искеми дали знать о нашем бегстве во все приграничные пункты. Ловили нас, очевидно, очень усердно. Сколько раз Бог спасал нас. Близ деревни Поддюжина, по Кеме, нашли мы избушку. На этот раз, колоссально устав, не выслали вперед разведчика, не прислушались. Б открыл дверь. И вдруг из избы крик «Руки вверх!» и дуло десятка винтовок. Мы захлопнули дверь, бросились к лесу и скрылись. Затем нас в 3-4 шагах обстреляли беглым огнем человек 8-10 красноармейцев. В бой вступать было бы глупо. Мы имели всего только 2 винтовки и 26 патронов. Пришлось снова спешно ретироваться и идти безостановочно, постоянно меняя курс. 12 суток. Надежда сменялась отчаянием. Грязные, изможденные и оборванные, мы шли на запад, не зная, перешли мы уже финскую границу. Момент, когда выяснилось, что мы уже вне пределов проклятого СССР, навсегда останется в памяти. Представьте себе болотистую равнину, лес справа и слева, а впереди движущиеся точки. Кто они? Чекисты или финны? Идти мы уже не в состоянии. Войдя в болото, не так скоро оттуда выберешься. Мы долго всматривались в движущиеся точки. Люди были в чем-то черном. Красноармейцы должны были быть в серых шинелях. Перекрестившись, двинулись вперед. Оказалось, финны. Мы перешли границу. По реке сплавлялся лес. Мы долго не понимали друг друга. В конце концов, сдав винтовки рабочим, мы поплыли в лодке к ленсману, представителю полицейской и подотной власти в пригородах и сельских местностях. Силы упали. Мы были живыми трупами.